Сварог ожил настолько, что даже потянул закурить. А вот вопрос, стоит ли афишировать перед товарищем Пятницей свои необычайные способности? Кто их знает, этих туземцев, что у них в умах и от чего их может перемкнуть? Бухнется вдруг в ноги, покрывая их поцелуями, или начнет скакать вокруг, что-то выкрикивая. Значит, ладно. А ну как набросится, чтобы рвать на куски, приняв за злой дух? Вот когда закончится дарованная тюремщиками вода и возьмет за горло жажда, или когда дойдет до желудочных спазмов, вот тогда уж станет наплевать на все, и можно будет колдануть. А сейчас... Сейчас, думается, не стоит испытывать судьбу. И с курением потерпим. Потом, когда-нибудь, когда Пятница отвернется или уснет, украдкой створим сигаретку. Сварог поднялся с листьев на полу, подошел к стене, провел ладони по кладке. Камни были холодными и сухими. И совсем даже не гладкими, их покрывали трещины и щербины, а, стало быть, босые ноги легко отыщут топору, если предстоит взбираться. К тому же еще имеются щели между камнями. Что за ягуа, которого ты без конца поминаешь? Благодаря воде животворящей похорошело настолько, что Сварог нашел в себе силы затеять разговор. — Ягуа, это ты! — сказал Нгенга и для пущей ясности показал в сторону Сварога пальцем. — Я? — удивился Сварог. — Эти! — чернокожий сокамерник показал наверх. — Не любить наше племя! — Они! — он опустился на колени и приложил щеку к полу. — От духов земли! — Мое племя! — он встал на ноги и воздел руки. — От духов неба! Когда-то духи неба спуститься с неба, а не жить с женщинами людей, женщины родить мое племя. Нгенга горделиво выпятил грудь и ударил по ней кулаком. Мое племя, дети духи неба, большой дух неба звать Ягмба. Его третий сын звать Ягва. Ты Ягва. Он ходить к людям, помогать. Угу. Он мне только что поведал, что его племя произошло от неких сошедших с небес духов. А говорит он сам на исковерканном, примитивном, выродившемся таларском языке. И что сие значит? Уж не то ли, что меня занесло, страшно сказать, в будущее Талара, и сейчас передо мной никто иной, как потомок Ларов. Я дух неба? — решил уточнить Сварог. — По имени Ягва. Пятниц кивнул. — Ты — дух неба, и я тебе служить. — Ага, служить, — переспросил Сварог. — Человек всегда служить — дух неба. — Во, дела! Имущество — никакого положения Ахве, но зато, как положено монаршей особе, обзавел с персональным слугой дела. Ну, ладно, это все думы праздные. Остается еще немало моментов, требующих обязательного прояснения. Например, такой. Почему Нгенга решил, что я дух неба? Пятница задумался, сведя брови к переносице. Нгенга, понимать меня, а? Нгенга, понимать? Ягва, спросил Сварог. После чего король и барон, а по совместительству, как выясняется, еще и дух неба, подумал. Если подобное общение затянется, я либо свихнусь, либо потом уж никогда не смогу нормально разговаривать с людьми. Скажем, меня спросят, сколько времени, — отвечу, — Сварог, думать поздно уже. Неизвестно, понял ли Нгенга вопрос Сварога, Нгенга не успел ответить. Они слаженно задрали голову кверху, оттуда донесся шум. А потом вниз что-то полетело, раскручиваясь, шлепнуло о стену и закачалось над головами. Пленники невольно вскочили из своих мест. — Блин, компот! — Да ж лестница! — разглядел Сварог. — Действительно, это была лестница, даже с перекладинами, сплетенная из лиан. В Вслед за ней в колодец сбросили какой-то маленький предмет, сперва показавшийся камнем. Но когда предмет долетел до дна колодца, стукнулся об пол и подкатился прямо под ноги Нгенга, Сварог с удивлением признал в нем уже знакомый ему костяной ножик черного цвета с ручкой в форме муравья. — Твой? Пятница нагнулся, поднял нож и протянул его Сварогу. — Нет, — помотал головой Сварог, — это чужой. — Твой? — уверенно сказал Нгенга, прямо-таки всовывая нож в ладони Сварога. — Тебе его показывать в лес. Так тебя звать туда. И он показал пальцем наверх. — А Нгенга не звать? — спросил Сварог, нож все-таки взяв. — Нет, твой тебя звать. Меня звать другой кидать. — Ладно, не буду спорить. Тебе наверняка виднее, — пробормотал Сварог. Он подбросил ножик на ладони. — Интересно, а ежели пойти в отказку, что будет? Полезут вниз, свяжут и поднимут насильно? Сварог не стал держать мысли при себе, высказал их вслух. — А если не подниматься вовсе? И вот удивительно. Пятница понял своего Робинзона. — Они бросать сюда труп обезьяны, — сказал Нгенга. — Сидеть, сидеть, нюхать, нюхать, потом сам просить наверх. — Ладно, не станем доводить до крайности. Сварог взялся за лестницу. — Да, и вроде бы невежливо отказываться от приглашения потомков, если я ничего не путаю, духов земли. Никуда не уходи, Нгенга, я скоро. — Нгенга будет ждать ягуа. Со всей серьезностью произнес Сварогов, блин, верный слуга. — Только очень жди, — про себя проговорил Сварог, начиная карабкаться по неудобной, раскачивающейся лестнице.